Мои мечты. Катя Мартынова. Узнав мою историю, многие говорят, что я должна забыть произошедшее, стряхнуть с себя прошлое, жить дальше, изменить имя, оставить все позади и перестать говорить об этом. Я хочу жить собственной жизнью, но не хочу забывать о прошлом. И молчать не хочу. Тому есть причины. Во-первых, я хочу доказать, что, несмотря на годы мучения и насилия, человек может продолжать жить нормальной жизнью. Я хочу, чтобы все поняли, не нужно стыдиться того, что сделали с тобой другие, потому что это их, а не твоя вина. Не нужно скрывать правду о себе, сколь бы болезненна она ни была. Многие женщины пережили насилие и жестокость. Они замыкаются в себе и не могут избавиться от боли. Я хочу жить по-другому. И я не боюсь открыто говорить о том, что со мной случилось. Моя история. История женщины, которую мужчина отправил в ад. Но, несмотря на это, она не потеряла веры и доверия к другим мужчинам. Слишком многие женщины, пережившие изнасилование или сексуальную агрессию, считают секс сражением между полами. Я никогда не хотела, чтобы моя история стала проблемой пола. В мире огромное множество мужчин, не заслуживающих уважения, но таких же женщин не меньше. Как показывает наша история, мы с Леной несколько лет считали, что нас похитили двое мужчин, но оказалось, что один из преступников — женщина. Когда милиция задержала пособника Виктора, оказалось, что это некая Елена Бадукина, у которой давно были нелады с законом. В тот страшный вечер похищения она сыграла роль обаятельного молодого человека и заманила нас в машину Виктора. Когда милиция ее разыскала, она утверждала, что не слышала о нашем исчезновении. Милиция ей поверила. Она получила всего 5 лет за участие в похищении и помощь Виктору в первом изнасиловании. Вряд ли она действительно не видела плакатов с нашими фотографиями и не слышала о нашем исчезновении. Но то, что совершили Елена и Виктор, никак не связано с их полом. Они поступили так, потому что оба были людьми жестокими и безжалостными. Моя личная жизнь оказалась непростой. Настоящие американские горки. Я то взлетала на вершины страсти, то падала в пропасть отчаяния. После развода с Александром мне пришлось нелегко. Я стала матерью-одиночкой с 2 детьми на руках. И все же я не сомневаюсь, что приняла правильное решение. До встречи с Сашей я начала свыкаться со своим болезненным прошлым. Но во время нашего брака прошлое снова стало мучить меня. Прошли годы. Мое тело исцелилось, и многие стали считать меня сильной и здоровой. Живя с Сашей, я разрушалась изнутри. У меня постоянно случались панические атаки, приливы, приступы депрессии. Я поняла, что интимная связь с мужчиной, не способным принять мое прошлое, пагубно влияет на меня. Болезненное прошлое — это важная часть моей личности. Оно требует внимания и понимания. Я должна делиться им с другими, чтобы они могли развиваться и учиться на том, что мне пришлось пережить. Когда я снова осталась одна, сестра стала твердить, что мне нужно познакомиться с каким-нибудь мужчиной, который поможет забыть Сашу. Она часто рассказывала мне о своем коллеге Денисе. Сестра говорила, что Денис хороший и добрый человек. Ей казалось, что он может благотворно на меня повлиять. Хотя я считала, что не готова к новому знакомству, сестра настаивала. Денис пригласил меня на ужин, а сестра согласилась присмотреть за детьми. Я уступила и приняла приглашение. Как только мы встретились, сразу стало ясно, что между нами проскочила искра. Сильный, мужественный мужчина с теплыми, внимательными глазами. Мы разговорились. Его позитивное, конструктивное отношение ко всему стало для меня глотком свежего воздуха. Мы общались совершенно свободно, а при прощании мне было трудно расстаться с этим человеком. На следующем свидании я рассказала Денису о своем прошлом, и в его глазах не увидела ни смятения, ни осуждения. Он поддержал меня, когда я сказала, что готова рассказать свою историю публично. Наши отношения с Денисом крепли с каждым днем. Иногда я не могла поверить, что это реальный мужчина, а не плод моего воображения. Когда-то мою жизнь разрушила сущая мелочь — обычный телефонный звонок. Теперь же меня сделал счастливым простой совет сестры. Через несколько месяцев после первого свидания Денис переехал ко мне в старую родительскую квартиру в Рязани. С первого дня он стал относиться к Вике и Косте как к собственным детям, и они тоже сразу увидели в нем отца. Я не понимала, как отношения могут быть настолько гармоничными. Мы с Денисом совершенно разные люди, но прекрасно дополняем друг друга. Когда мы не рядом, каждому из нас кажется, что ему чего-то недостает. В 2019 году Денис сделал мне предложение, и я согласилась, не раздумывая. Больше всего на свете я хотела стать его женой. Понадобилось время на подготовку, и вот 22 июня 2019 года Денис подъехал к моему дому на лимузине, и мы отправились сначала на церемонию, а потом на банкет. Нас окружали друзья и родные, и никто не мог сдержать слез. Подруга сказала, что 22 июня — день рождения Виктора Мохова. Я этого не знала, но сочла это счастливым предзнаменованием. Праздник обретения истинной любви стал отличным подарком ко дню рождения моего мучителя. Я не только сумела сохранить рассудок в его подземелье, но и сумела сбежать оттуда. А теперь выходила замуж за мужчину, который любил меня всем сердцем и принимал целиком, вместе с моим непростым прошлым. Тяжелый опыт многому меня научил. И главным обретенным навыком стало умение хранить верность своим мечтам. С Денисом у меня появилось множество новых желаний и планов, и мы с ним обязательно постараемся все их реализовать. Больше всего я хочу разобраться со своим прошлым. Многие поймут меня. Узнав о приговоре Виктору Мохову, я утратила веру в российское правосудие. Отвратительно, что мужчина, который мог погубить двух незнакомых ему молодых девушек и разрушил жизни их родных, не был приговорен к пожизненному заключению. Он должен был всю жизнь провести за решеткой. Насильник и похититель будет сеять страх и ужас, где бы он ни оказался. Ему не место среди нормальных людей. У меня все еще сохраняется слабая надежда, что Господь Всемогущий сделает что-то до того дня, когда Виктор должен будет выйти из тюрьмы. После его освобождения я не смогу жить спокойно, ведь он может попытаться разыскать меня, связаться со мной и отомстить. Когда он снова станет свободным человеком, мне будет спокойнее в другой стране. Возможно, я покину Россию. Но у меня есть и другие, более радостные мечты. Я часто мечтаю, что когда-нибудь буду жить со своей семьей в большом уютном доме с садом. В моем доме всем будет хорошо и спокойно. Я мечтаю когда-нибудь опубликовать свои стихи. Мечтаю путешествовать со своей семьей. Было бы чудесно увидеть Рим и Колизей. Мечтаю когда-нибудь побывать в тропиках, поселиться возле океана, гулять по пляжу и купаться в прозрачной воде. Но больше всего я мечтаю помогать страдающим детям. Если бы мне удалось улучшить жизнь детей в детских домах и приютах, я была бы счастлива. Возможно, когда-нибудь я смогу взять ребенка из детского дома в свою семью. Теперь вы понимаете, что мечты — это важная часть моей жизни. Сегодня они больше не окрашены болью и несчастьем. Как у всех, у меня бывают взлеты и падения, дни хорошие и плохие. Иногда я ругаюсь, злюсь на сущие мелочи и жалуюсь на погоду. Но каждый раз, когда жизнь кажется невыносимой, мне достаточно всего лишь вспомнить мрачные стены подземелья Виктора. И я сразу же понимаю, что сегодняшние проблемы не стоят того, чтобы переживать из-за них. Поговорка о том, что невозможно по-настоящему оценить рай, не побывав в аду, понятна мне, как никому другому. Цените свою свободу и помните, что ее можно лишиться. Свобода — это рай, которым мы порой наслаждаемся не в полной мере, потому что слишком заняты какими-то другими делами и планами.